Она обняла меня. Обняла так неожиданно, что я вздрогнул. Прижалась к груди. «Леня, ты ничего не потерял?» Я не ответил. Сидел, обнимая ее, уткнувшись лицом в волосы. Сидел и молчал. Она не права, но я не скажу этого. «Леня, дайвер — это то, что дается свыше. Богом, судьбой, игрой генов. Тут пусть каждый верит в свое. Что ты потерял, Леня? Умение выйти из глубины в тот миг, когда захочешь? Оно с тобой. Умение видеть то, что невидимо другим? Разве это было главным, Леня?» «Главным, не главным, разве в этом дело? Это было моей судьбой. Я знаю, о чем ты думаешь. Ты мог творить чудеса. Маленькие чудеса, пока был просто дайвером. Большие чудеса, когда встретился с неудачником. Потом это исчезло. Не только у тебя, у всех. Но разве это было главным, Леня?» «Это было моей судьбой. Это было лишь тем, как ты строил свою судьбу. Формой, инструментом. Но никак не сутью, Леня. Сколько было подлецов среди дайверов?» Мы воровали чужие программы, чужие деньги, чужие секреты. Многие? Часто? Нет, но сколько среди нас было подлецов, Леня? Сколько дайверов обратили свой дар во зло? Азарт, игра, взлом, кража. Так или иначе, никто не опустился до подлости. Можно приступить законы общества, нельзя приступить законы морали, помнишь? Пока мы все были вместе, пока у нас был свой кодекс чести, а что теперь? Ты о темном дайвере? О нем в первую очередь, про других мы ничего не знаем. Он сохранил свой дар в полную силу, если верить Дебенко. Вика вздрогнула. Я говорил с ним сегодня. Если он не врет, темный дайвер не просто сохранил, он приумножил свои способности. Он гоняется за тем файлом, за которым послал падлу и Ромку. Он ненавидит Дебенко и пытается навредить ему. Так вот почему ты спросил меня о Дебенко. Я не ответил, лишь взял ее за руку. Почему я не увидел ее глаз в глазах Ники? Почему не услышал ее голос и не почувствовал тепла ее ладони? Потому что забываю ее настоящую. Не ту, что на экране, не ту, что в памяти. Ту, что делит со мной кровь и постель. Сказки не зря кончаются свадьбой. Впрочем, иногда после свадьбы прилетает дракон, большой, злобный, огнедышащий, любитель похищать чужих невест. Вот тогда у сказки есть маленький шанс продлиться подольше. Неужели надо специально выращивать этого тупого дракона, если не хочешь, чтобы сказка кончилась слишком быстро? Ненавижу драконов и тех, кто их растит. Я не темный дайвер, Леня, я не темный дайвер, Вика. На миг мне показалось, что она готова заплакать. Я привлек ее к себе, обнял сильнее, провел ладонью по лицу. Лицо было сухим. Не умеет она плакать. Я не учил этому нарисованную Вику, а живая разучилась сама. Мне не нужно оружие третьего поколения, я не собираюсь никого убивать, ни в жизни, ни в глубине. Там не оружие в этом файле. А что там? Я по-прежнему баюкал прижавшуюся ко мне Вику. У меня не хватит рук, чтобы обнять всех, кто нуждается в утешении. У меня не хватит сил вытащить всех, кто тонет. У меня не хватит жизни, чтобы прожить ее так, как я хочу. Делай, что можешь, и будь, что будет. Там не смерть, Вика. Там жизнь. Но я не знаю, нужна ли она глубине, такая жизнь. Я рассказал ей все. Все, начиная с того момента, когда я нажал на спуск, уже догадываясь, что стреляю в нее, догадываясь и все же стреляя. Храм, где каждый из нас впечатан в стену, визит Дебенко, приезд ребят, письмо с файлом, искусственная натура. — Это новая жизнь, уже убивает, — прошептала Вика, еще не обретя полную силу. — Убивает не она. Неважно, кто нажал на спуск, наемный охранник, знающий, чем стреляет, восторженный паренек, не понимающий, что творит. Она уже убивает, эта вторая натура, цепляется за жизнь, за место под нарисованным солнцем, пока нашими руками. Им не выйти в реальный мир, никогда, ни императору из игры, ни электронным симбионтом, Зато мы можем уйти туда насовсем, и никаких дайверов не хватит, чтобы спасти каждого. Никто и не станет просить его спасать, вот что страшно. Я перевел дыхание и сказал, будто прыгая в воду. Я уйду из Диптауна, мне не хватит сил, Вика. Нет, ты не уйдешь. Она подняла голову и улыбнулась. Слабо, но все-таки улыбнулась. Чего придумал? Бежать? Что я могу сделать? Ты дайвер. Я никто. Ты дайвер. Пока ты можешь смотреть на мир без розовых очков, пока способен уйти и вернуться, пока готов ввязаться в бой, ты дайвер. Вот что главное, Леня. Объективность, свобода и отвага. А вовсе не умение видеть дыры в программах или ломать их. Ты забыла совесть, Вика. А совесть тут ни при чем. Ее нет. Человек остается дайвером, только темным. Он не потерял своих способностей. Значит, и ты можешь их найти. Ты ведь прошел мост. Это другое. Уверен? Помнишь, мы смеялись с тобой над твоими фантазиями, как тебе пригрезилось, что ты вошел в виртуальность с отключенной телефонной линией, что поехал меня встречать? Но что было сном? Что явью, Леня, когда на самом деле тебе отключили линию? Ты же мог, ты действительно мог то, что никому не подвластно. Пройти сквозь стены, рассмеяться в ответ на пули, дотянуться до любого уголка сети. Это было. Мы целовались, взлетев в небо над Диптауном, ты помнишь? Неудачник ушел и унес все, что дал мне. Все ли? Мост, Леня, мост. Ты же начал проходить его во сне, помнишь? 2-3 раза. Больше, Вика, я просто не говорил тебе. Каждый случай. Почему? Она чуть отстранилась. Ну, чтоб ты не поняла, что со мной происходит. Ты думаешь, я могла этого не понять? Она лишь покачала головой. Не говорить, да, но не понять. Прости. Не за что. Но ты шел этим мостом, Леонид. Без всякой сети, без компьютера и модема. Ты же сама давала другое объяснение. Мало ли, что я могу сказать? Она замолчала. Я не знаю, что мне делать, сказала я тихонько, будто жалуюсь. Думай, ты дайвер. И скажи. Вика вдруг замялась. Немного отстранилась от меня, посмотрела строго и испытующе. Что? Когда ты заподозрил, что Ники дайвер? После того, как Ники не отстала от нас на тросе. Да. Я поторопилась. А когда подумал, что Ники — это я? В самом конце, уже после дворца. Значит, когда ты говорил Ники, что она тебе нравится, ты еще не знал, что это я. Но это же была ты. Но ты этого не знал? Ну вот. Проблема. Чувствовал. Я улыбнулся. Вик, наверное, я просто чувствовал, что это ты. Знаешь, как в сказке, принц находит принцессу среди сотни девушек, закрывших лицо.